Стоит ли дружба с героем всех этих мучений, мало того, что приходится тренироваться утром, ходить на уроки днем, делать домашние задания под присмотром близнецов, так еще и вечером не посидеть просто так, без дела. У Гарри словно бы этот, бензиновый мотор в груди. А работает он на тыквенном соке, беззлобно мысленно ворча, шестой Уизли точно знал, что завтра утром опять поднимется с кровати ни свет, ни заря, пойдет бегать, прыгать и совершать иные упражнения, чтобы едва волоча ноги добраться до душа и смыть трудовой пот. Потому, что дружба с Гарри и вправду стоила того. Ведь хотя бы в своих собственных глазах он становился кем-то большим, чем шестой сын многодетной семьи, не обладающий ни особой красотой, ни талантом, ни обширными знаниями. Зато у меня есть старшие братья, которые нас учат. Друг-герой. И вообще я один из лучших по успеваемости на первом курсе. Впереди меня только зануда Гриинджер и сам Гарри. Один и Симус пусть продолжают бездельничать, лениться и попусту тратить время. Под такие воодушевляющие мысли рыжий мальчик выбрался из душа и пошлепал босыми ногами к своей кровати, на ходу приветствуя только-только проснувшихся соседей. Буквально через полчаса всей толпой мальчики-первокурсники Гриффиндора отправились в большой зал, где их ожидал завтрак из каши, сосисок, вареных яиц и, разумеется, чая с соком. Уже приступая к вдумчивому истреблению своей порции, рыжий волшебник мысленно посетовал на то, что домовые эльфы не подают утром то, что осталось с вечера, ведь пироги, запеканку и разные сладости, определенно, до появления Филча доесть точно не успели. Пока челюсти монотонно перемалывали топливо для организма, шестой Уизли вернулся мыслями к сражению с бесами. Мерзкие краснокожие карлики, вооруженные вилами, скалящиеся острыми зубами вызывали в мальчике строгое отвращение, но вот страха он испытать так и не успел. В конце концов МакГонагалл, профессор МакГонагалл, староста и старшекурсники показали настоящий класс. Чары щита превратили построение в непроницаемую крепость, призванная вода сперва сбила уродцев с ног, а затем замораживающее заклинание превратило их в карикатурные статуи. Даже странно, что они смогли так сильно потрепать Филча. Наверняка толпой навалились, чтобы не позволить ему использовать свои подлые трюки. Воображение Рона нарисовало завхоза, разбрасывающего бесов взмахами швабры, сверкающего безумным взглядом и кричащего что-то вроде «Я, хранитель метлы Хогвартса, гроза нарушителей комендантского часа, личная кара близнецов Уизли, вы не пройдете». Как назло, как раз в этот момент рыжий мальчик делал глоток сока, из-за чего поперхнулся и закашлялся. К счастью, Гарри пришел на помощь и несколько раз влепил ему ладонью по спине, чем едва не отправил лицом в тарелку. Впрочем, юный маг не обиделся, пообещав себе во время следующей тренировки швырнуть в друга чем-нибудь тяжелым. «Ты чего?» – спросил Поттер, когда шестой Уизли отдышался. Сидел-сидел и вдруг стал ржать. «Я уж думал, проклял кто?» «Угу», Рон потер шею левой рукой, и чтобы сбить проклятие, решил отлупить по спине. «Нужно будет профессору Квиреллу о таком способе расколдовывания рассказать». «Извини», — смутился брюнет. «Проехали», — отмахнулся рыжий. «Просто смешная сценка представилась. Потом расскажу». «Ладно», — пожал плечами Поттер, тут же спросив. «Не знаешь, кто это там за преподавательским столом? На месте профессора с ней посидит». Рон остановил руку с вилкой, на которую была наколота сосиска, и перевел взгляд в указанную сторону. Там, рядом с профессором Флитвиком, оживленно жестикулируя и что-то вещая низкорослому преподавателю чар, сидел полный мужчина средних лет, одетый в темно-синюю мантию с узорами в виде зеленых листьев на воротнике. Может, это Снейп, который выпил оборотное, или его прокляли, из-за чего он превратился из мрачной летучей мыши в нормального человека. Хотя, директор точно распознал бы настолько черную магию, рыжему мальчику пришлось помотать головой, чтобы избавиться от глупых мыслей, выливающихся в странные образы, рисуемые воображением. Ранние побудки, определенно, не шли ему на пользу. «Понятия не имею», — ответил Рон честно, а затем добавил. «Но если он будет преподавать у нас зелья вместо Снейпа, профессора Снейпа», как-то автоматически, не прекращая разговора со своими соседками по комнате, обсуждающими какой-то глянцевый журнал, ходящий по рукам среди девочек, поправила однокурсника Гриинджер. «Я не буду против», — замешкавшись всего на мгновение, Рон решил игнорировать проблемную софакультетницу, что почему-то выбрала их с Гарри как своих не то соперников, не то жертв, перед которыми нужно блеснуть своими знаниями. прекрати, я, не заучка, как ты», – мысленно кричал шестой Уизли во время очередного соревнования по ответам на уроках, но вспоминая о том, сколько ему приходится зубрить каждый день из-за близнецов, задавшихся целью отработать каждый выплаченный сикль, как слова застревали в горле, оставалось утешать себя, что он делает это не добровольно, ну или не совсем добровольно, и уж точно не получает от зубрежки никакого удовольствия, хотя, получать баллы за верные ответы довольно приятно, да и когда старшекурсники хвалят за старательность, нет, этого не может быть, вилка, нацеленная в третью по счету сосиску задрожала, а зрачки мальчика сжались в точки, Рон, Поттер похлопал его по плечу, а затем встряхнул, приводя в чувство, фух, не пугай меня так, может тебе отдохнуть, что-то ты сегодня неважно выглядишь, давай после уроков в медицинское крыло сходим, мне глазные капли нужно обновить, а ты, витамины какие-нибудь попьешь, а, да все нормально, отмахнулся шестой Уизли, чуть нервно хохотнув, просто воображение разыгралось, это из-за вчерашних бесов, наверное. К счастью, в этот самый момент директор поднялся со своего кресла и постучал ложкой по бокалу, из-за чего по залу разнесся чистый мелодичный звон, что позволило не продолжать неприятную тему. Все разговоры за столами затихли, и внимание студентов обратилось на великого мага, что этим утром казался каким-то не таким. И вроде бы фиолетовая мантия со звездами, бубенцы в бороде, очки-половинки и добродушная улыбка никуда не делись, но в воздухе ощущалось какое-то напряжение, словно жарким летом перед грозой. «Прошу минутку внимания, дорогие студенты», – начал свою речь Дамблдор. «С сожалением должен оповестить, что вчера вечером по состоянию здоровья, из-за неудачи во время своих экспериментов, профессор Снейп был вынужден покинуть пост декана Слизерина и преподавателя зельеварения. Уверен, мы все будем с нетерпением ждать его скорейшего выздоровления и возвращения на свой нелегкий пост». Но до тех пор уроки будет вести другой мастер-зельевар. Тем, кто еще не знаком с этим прекрасным человеком, я с удовольствием представляю мастера Горация Слизнарта, моего доброго друга, согласившегося помочь нам в столь непростой ситуации. Незнакомец, сидевший на месте с ней, понеторопливо поднялся на ноги и слегка поклонился ученикам, на что те ответили аплодисментами. После этого он сложил пальцы правой руки в замысловатый жест, и его голос, мягкий, но в то же время сильный, разнесся над столами факультетов. «Я рад вновь оказаться в Хогвартсе, где провел множество лет сперва учеником, а затем и профессором. Понимаю, что вам может быть непросто принять то, что учитель меняется прямо в разгар учебы, но я уверяю, что приложу все свои усилия для того, дабы вы получили все необходимые знания. Предупреждаю, что у меня нет сложившегося мнения о вас, а опираться на чужие слова я не люблю». Так что, давайте постараемся сделать так, чтобы у нас сложилось друг о друге наилучшие впечатления. Отдельно хочу обратиться к факультету Слизерин. Правила, установленные профессором Снейпом, продолжают работать. Старосты, сегодня вечером я жду вас в своем кабинете, дабы ознакомиться с положением дел. Ну и слава Мерлину. Может быть, хоть теперь у меня с зельеварением что-то начнет получаться не только на отработках у близнецов, вспомнив то, как Фред и Джордж доводили его движение до совершенства, как они это понимали. Рыжий мальчик ощутил фантомную боль в кистях рук. Рон, разумеется, любил свою семью в целом и каждого родственника в частности. Однако же конкретно своих ближайших старших братьев он бы предпочел любить на расстоянии. К сожалению, после того, как Гарри нанял их как репетиторов, возможности отделаться от присмотра и заботы было нереально. Ну... «Может быть, хоть теперь к нам не будут придираться из-за мелочей», – констатировал Поттер. Под потолком раздались звуки хлопающих крыльев, а в следующую секунду в зал ворвались почтовые совы, начавшие сбрасывать конверты и посылки на колени учеников. Без удивления Рон понял, что ему никто ничего не прислал, зато его сосед с удивлением поймал довольно толстый конверт. Секунду брюнет глупо хлопал глазами, а затем решительно разорвал бумагу и извлек на свет тонкий альбом для фотографий, к коему крепилась записка. Подсматривать, конечно, было нехорошо, но шестой Уизли посчитал, что как лучшему другу, раз уж сильно хочется, одним глазом заглянуть можно. «Так, Гарри, глупая доска не работает. Мама и папа шлют привет. Шлем фотографии». Скука, отстранившись, Рон посмотрел на приятеля и с удивлением увидел, что у него дрожат губы. «Гарри, ты чего?» Не сильно пихнув брюнета в плечо, Рыжий мальчик встретился взглядом с будто бы сверкающими зелеными глазами. «Да так, не бери в голову», ладонью решительно утерев лицо, Поттер поспешно спрятал альбом с запиской в карман мантии и начал подниматься из-за стола. «Пойдем на урок, я больше не хочу есть». «Эх, с этими разговорами и новостями даже доесть не успел», посетовал Рон, но все же последовал за другом, каким-то шестым, ха-ха, чувством понимая, что сейчас нужно проявить смирение с жестокой судьбой. В конце концов, позже можно будет заглянуть на кухню к домовым эльфам, чтобы захватить перекус. Да и обед, если подумать, не так уж и долго ждать. Скоро уже квиддичные матчи начнутся. Надеюсь, близнецов из-за репетиторства не выгонят из команды. Они же тогда нам совсем житья не дадут. Насядут с двойным усердием, чтобы отомстить, передернув плечами, рыжий мальчик постарался отогнать невеселые мысли. Тем временем среди студентов в большом зале уже распространялись самые невероятные слухи, касающиеся профессора Снейпа. Кто-то предполагал, что он пытался воспроизвести рецепт создания философского камня, но надорвался, другие предполагали, что это был эксперимент по умножению магической силы, третьи шутили, что он изобретал состав, который заставит единорогов перестать его бояться. Директор Дамблдор, перекинувшись несколькими фразами с коллегами, исчез во вспышке пламени, сотворенном Фениксом, тогда как остальным преподавателям пришлось расходиться по своим кабинетам более традиционным способом. Время завтрака подошло к концу, но новый день в школе чародейства и волшебства только начинался, обещая обитателям древнего замка массу самых разнообразных впечатлений. Суровая реальность. Кабинет магловедения значительно отличался от всех остальных классов Хогвартса. Во время первого посещения этого места Гарри казалось, что он пришел в какой-то причудливый гибрид кухни, гостиной дамского будуара. Вдоль стен тут стояли тумбочки, комоды, зеркала, висели ящички и полки, украшенные в яркие, но умудряющиеся не резать глаза краски. Места для учеников тоже заслуживали отдельного упоминания, так как выглядели обычными стульями с подлокотниками и маленькими откидывающимися досками, которые переводились в горизонтальное положение во время занятия и откидывались вертикально на переменах. В памяти всплывали детские стульчики, хранящиеся у дяди с тетей на чердаке. Сама преподавательница магловедения тоже была необычной, что для Хогвартса являлось абсолютной обыденностью. В конце концов и привычка профессора МакГонагаллу превращаться в кошку, и низкий рост профессора Флитвика, гранд-мастера Флитвика, и даже мрачный образ еще недавно преподававшего зелья Снейпа, уж точно выделялись из обыденной нормы магловского мира. Впрочем, могло ли быть иначе в школе волшебников, директор которой носит яркие мантии с колокольчиками в бороде, лесником является полувеликан, к которому на чай приходят кентавры, а по ночам завхоз охотится на хулиганов, вооружившись магическими метателями. А ведь еще есть и прозрачный профессор истории, который настолько любит свою работу, что буквально сам стал ею, устроившись на своем месте и опустив закрепленную на правом подлокотнике доску в горизонтальное положение, Поттер поймал себя на мысли, что все эти необычные вещи уже стали для него чем-то нормальным, из-за чего пусть он и продолжал удивляться чудесам, а также восхищаться магией, но уже не мог с уверенностью заявить, что этого не может быть потому, что так не бывает. Если бы сейчас директор и профессора услышали мысли, блуждающие в голове одного из их подопечных, то почувствовали бы гордость, вызванную успехом своей работы. В конце концов, школа волшебников была предназначена не только для того, чтобы дать начальные знания в самых разных областях и научить обращать внимание на мелочи, держа в голове огромное количество информации, но и чтобы научить детей мыслить как творцы. Ведь благодаря легкой энергии большинство ограничений находились именно в голове, а любую стену, кроме недостатка пропускной способности магического тела, можно было обойти, что своим примером доказал тот же Гилдерой Локхарт. Преподавательница магловедения, профессор Тирания, была невысокой и полной дамой с округлым лицом, острым вздернутым носом, самоуверенным и насмешливым поведением. У нее всегда были выкрашенные в фиолетовый цвет ногти, губы тени на веках, она ходила на туфлях с высокими каблуками, носила накинутую поверх платья мантию и шляпку с широкими полями, на которой кольцом свернулась фиолетовая змея с розовыми пятнами. Похоже, что у волшебниц мода на необычные головные уборы. Сперва дама с чучелом птицы, теперь профессор со змеей. И я уверен, что эта ползучая гадина время от времени на меня косится, Уже неплохо ознакомившись с привычкой магов превращать в артефакты практически все, юный гриффиндорец был почти уверен, что змея – тоже не просто украшение эксцентричной дамы. Так как в магическом мире существовали средства не только для похудения и наращивания мышц, смены цвета волос, кожи, глаз, но и для изменения роста, а то и видовой принадлежности, то можно было с уверенностью констатировать, что леди Тирания от своей полноты не страдает. Однажды, еще до того, как узнал о своей принадлежности к обществу чародеев, Гарри видел коллекцию дядиных журналов для взрослых, среди коих присутствовали и довольно старые экземпляры, где встречались полные модели. Он, разумеется, сделал вид, будто ничего не видел, но позже разузнал, что когда-то в моде были именно пышки. Может быть, профессор как раз росла в то время? Интересно, а сколько ей тогда лет? Выглядит она не старше, а даже моложе тети Петуньи, промелькнули мысли в голове Поттера, тут же постаравшегося отогнать от себя желание задать вопрос, который мог, если не разозлить, то обидеть в общем-то доброжелательную к нему женщину. На прошлом уроке, детишки, мы разбирали то, почему в нынешнее время очень важно иметь при себе правильные бумажки. Усевшись в комфортабельное офисное кресло, обшитое драконьей кожей, отличное средство защиты от шутников, подкладывающих разные сюрпризы на сиденье преподавателя, профессор вооружилась пилкой для ногтей и, закинув правую ногу поверх левой, начала обрабатывать ногти на левой руке. Прежде волшебники постоянно применяли конфундус, чтобы задурить головы маглам, но когда кто-то начинает ни с того, ни с сего размахивать указкой, после чего собеседник ведет себя пришибленно, со стороны это выглядит подозрительно. В настоящее время, из-за появления видеокамер, записывающих длительные отрезки времени без участия оператора, министерству пришлось разработать иные методы маскировки. Благодаря этому в дополнение к амулетам, что полностью скрывают волшебников от восприятия маглов, либо же создают внушение, что этот человек абсолютно неинтересен и неподозрителен, появился так называемый мультипаспорт. Вот, можете ознакомиться. С последними словами преподаватель щелкнула пальцами руки, ногти на которой доводила до бритвенной остроты, а в следующий миг ей в ладонь влетела маленькая тонкая книжица в красной обложке со стразами. Продемонстрировав ее ученикам, она кинула артефакт на столик перед гриффиндорской индианкой, руки кои рефлекторно дернулись спрятаться за спину. «Не беспокойся, дорогуша, он не проклят», — усмехнулась женщина, вернувшись к прерванной работе. «Просто привязан на кровь и не будет работать ни в чьих чужих руках. ГХМ». Так вот, детишки, мультипаспорт стал тем незаменимым средством, которое позволяет волшебникам чувствовать себя в магловском мире как дома. «К тебе подошел жандарм? Покажи ему мультипаспорт и наплети какую-нибудь минимально реалистичную историю, вроде мне черная кошка дорогу перебежала, а пока я обходила то место, заблудилась на дороге жизни». Чары, наложенные на артефакт, работают схожим с конфундусом методом, но куда более тонко влияют на разум и, во-первых, вызывают доверие к пользователю, во-вторых, снижают критичность мышления жертвы, в-третьих, провоцируют ее самостоятельно додумывать подробности. Благодаря мультипаспорту можно бесплатно пользоваться общественным транспортом, ходить в театр или кино, а министерские сотрудники вовсе притворяются агентами спецслужб, либо высокопоставленными чиновниками. «Профессор, а если показать такой документ в, скажем, магазине?» — поднял руку Гарри, сам не зная того, почему ему в голову пришла эта мысль. «Сечешь фишку, мелкий», — скосив на ученика взгляд ядовито-зеленых глаз. Тирания поставила обе ноги на пол и, положив руки на подлокотники, полностью развернулась к Поттеру. «А ты сможешь притвориться работником санэпидемслужбы? Не забывай, мелкий, что маглы – это не говорящие животные, а те же волшебники, вместо магии использующие разные устройства. И если в магазин вдруг припрется непонятный тип, размахивающий официальной бумажкой и требующий отдать ему продукты бесплатно, либо же желающий получить взятку, что сделает продавец на кассе? А я тебе скажу, он позовет своего начальника, либо менеджера, который должен будет отчитаться хозяину, а это уже шумиха, которая никому не нужна. Смекаешь, что с умниками, злоупотребляющими благами волшебства, делает министерство? Сажает в тюрьму». Чувствуя на себе немигающий взгляд женщины, глаза которой в эти секунды напоминали дуло пистолетов из стрелкового клуба, спросил, предположил мальчик. «Ха-ха-ха», — весело рассмеялась взрослая волшебница, смахнула несуществующую слезу и, вновь закинув ногу на ногу, продолжила. У моглов есть поговорка, что все люди рождены разными, а какой-то там полковник их уравнял. Так вот, детишки, не уравнял. Даже среди самих моглов есть те, кто рождаются в семьях миллионеров, спортсменов, популярных звезд эстрады. В общем, первокурсники, зарубите себе на носу. Пока вы не совершаете преступлений вроде использования запрещенной магии, не убиваете людей, не применяете на них подчиняющие чары, министерство будет на вашей стороне. Вас, разумеется, накажут за нарушение статута, выпишут штраф, а может и пристроят к исправительным работам. Но скандал замнут люди в черном. Только вот не обольщайтесь, что так будет всегда. На второй, но чаще всего, третий раз, подобного недоумка сажают в камеру Азкабана, чтобы он подумал о своем поведении. Ведь если ты, недоумок, не способный устроиться в мире со всеми возможными удобствами даже при помощи магии, то и подтирать твои сопли никто не станет. Я ответила на твой вопрос, сладенький, да, профессор, отозвался Поттер. Спасибо. Всегда пожалуйста, усмехнулась женщина, приступая к обработке ногтей на второй руке. Там, где это возможно, я рекомендую вам не быть жмотами, а оплачивать услуги бумажками. Однако, в жизни бывает всякое и, иногда приходится действовать более нагло. По этой причине со второго курса у вас начнутся основы театрального мастерства, которые помогут как научиться вести себя в разных ситуациях, приобрести уверенность, так и соответствовать выбранному образу. А то если какой-нибудь жандарм увидит в твоем мультипаспорте документ, утверждающий о должности агента разведки, то его сильно удивит тошнота при виде разорванной пополам собаки, или же слезы из-за мелкой царапинки. Профессор Тирания, мои родители, стоматологи, подняла руку Гермиона, а когда получила разрешающий кивок, задала вопрос. Они держат свою частную клинику. Если к ним придет волшебник с мультипаспортом и потребует обслужить его бесплатно, неужели ему за это ничего не будет? Если он настолько тупой, что вместо обращения к колдомедику идет к магловским докторам, медицина бессильна, категорично припечатала ведьма, чем вызвало явное возмущение у девочки, а также смешки со стороны других студентов, в частности, слизеринцев. Не пыхти, дорогуша, ты, не чайник. Что же до твоего вопроса? Нет, с этим извращенцем ничего не сделают. В конце концов того, что он добровольно разрешил сверлить себе зубы, колоть себя обезболивающими и совершать прочие, нерациональные действия, как наказание более чем достаточно. Ведь взрослые волшебники, как ты могла заметить, несколько крепче простых людей, а значит и зуб ему сверлить будет труднее, да и лекарства подействуют хуже, чем обычно. Другое дело, если он придет под видом какого-нибудь инспектора и сперва потребует документы, а потом – взятку. И тут два варианта. Либо твои родители окажутся насквозь честными, из-за чего предпочтут разбираться с несуществующими проблемами официально, либо решат замять все по-тихому. Во втором случае, сами себе злые Пиноккио. Но вероятность этого, честно говоря, минимальна, так как обученному волшебнику нет смысла заниматься накопительством магловских денег, когда можно парой взмахов волшебной палочки получить практически все, что необходимо. И, милочка, если ты не заметила, то здесь я учу вас не тому, как поступать не надо, а тому, как нужно делать, чтобы успешно жить среди маглов, получать желаемое и не нарушать закон. Но это ведь неправильно. К своему удивлению, Поттер услышал в словах Гринджер намек на слезы. «Дорогуша, жизнь вообще странная штука», — вздохнула старшая волшебница, после чего в ее руках появился платок, превратившийся в голубя, который перелетел в руки девочки и снова стал пушистой тряпочкой. «Если хочешь защитить своих родителей, изучи соответствующие чары, рунную магию, магию крови наконец, через последнюю. К слову, используя собственную кровь, ты сможешь незаметно поддерживать на них защиту за счет собственной силы, при этом не нарушая запрет на распространение артефактов среди маглов. Можешь подарить им специальные колечки, брошки, сережки, которые сигнализируют о направленной в сторону носителя магии. Способов защиты своих родственников масса и, если тебя они интересуют, приходи на дополнительные занятия по магловедению в воскресенье. Там заодно и с другими маглорожденными со старших курсов познакомишься. А сейчас, у кого там мой мультипаспорт? Запомните, что получить его можно только в министерстве, только сдав сов по магловедению за 5 лет. Продолжим урок. Мне тоже нужно туда сходить, неосознанно потянувшись к альбому с фотографиями, решил для себя Гарри Поттер. В комнате без окон и дверей, с единственной магической лампой, сияющей под потолком, на деревянном полу стояли двое мужчин. Первым был старик в яркой сиреневой мантии со звездами, чье обычно добродушное и мягкое лицо заострилось, а глаза заледенели настолько, что их взгляд обжигал, ну а вторым являлся черноволосый мужчина то ли 20, то ли 30 лет, с черными радужками и бледной, покрывшейся бисеринками пота кожей. В воздухе буквально клубилась магия, давя на пленника, чье тело ниже шеи стало камнем, а воля верховного чародея, словно скальпель умелого хирурга, слой за слоем срезала защиту сознания, тонкими нитями проникая к воспоминаниям. Все же даже ослабленный ядом, обессиленный физически, Северус Снейп являлся мастером ментальной магии, способным неприятно удивить кого угодно. «Прости, мальчик мой, я снова тебя подвел». Прикрыв веки, директор Хогвартса прервал связь разумов и тут же взмахнул волшебной палочкой, чтобы камень окончательно поглотил профессора зельеварения. «Том, такого я от тебя не ожидал». Северус Снейп был сильным, талантливым, умелым, но, к огромному сожалению Дамблдора, неопытным, а оттого и чрезмерно самоуверенным волшебником. Будучи бывшим, будто из их кружка по интересам так легко выйти, пожирателем смерти, он имел у себя на магическом теле метку, через которую темный лорд мог транслировать собственные мысли, либо же отправлять болевые ощущения. Из-за того, что печать несла в себе элементы синдзюцу и демонической магии, избавиться от нее без критического вреда для души было невозможно, а потому приходилось просто следить за собой. Том был гением и, сложись все иначе, Альбус лично передал бы ему титул верховного чародея годам к 50-60. В конце концов, необходимость по 2-3 раза переживать один и тот же день слишком сильно истощала физически, магически и морально. К сожалению, из-за собственной неопытности он совершил несколько критичных ошибок, которые воздвигли стену недоверия между юным сиротой и одним из преподавателей школы. А затем Геллерт устроил филиал ада на земле, решив перевернуть мир. К моменту, когда появились нужные опыты и знания, а также свободное время, новоявленный Волдемарт полностью встал на избранный путь разрушения как себя, так и всего, что вокруг него находится. Проклятые демоны, глаза старика полыхнули голубым пламенем, волосы затрепетали на возникшем из ниоткуда ветру, а фигура словно бы стала выше. Как жаль, что вы не перебили друг друга во время передела власти. Как жаль, что прежний Верховный не решился вмешаться 200 лет назад. Вспышка холодной ярости прошла, и Дамблдор выдохнул, будто бы ужавшись чуть ли не вдвое, чувствуя, как на плечи давит груз прожитых лет. А ведь сейчас в обозримой перспективе не было никого, кто мог бы всерьез претендовать на его место, дабы возглавить всех волшебников и продолжить дело Мерлина по освобождению людей от игр различных мистических фракций. 200 лет назад в Аду произошел переворот, в результате которого троны четырех владык заняли новые владельцы. Только вот как их предшественники были демонами, так демонами остались и преемники, старательно изображающие из себя добряков, идущих на сближение с двумя другими силами библейской фракции. Нет, в первые годы после завершения адского побоища, забравшего в пустоту множество благородных демонических столпов, ситуация и вправду изменилась. Некоторые волшебники тех лет даже стали смело смотреть в будущее и планировать добить отродий, даже если для этого придется объединиться с другими мистиками. Только вот радовались они рано, так как вскоре выяснилось, что новые владыки нашли способ массовой демонизации простых людей, манипуляция, ранее успешная в одном случае из 100, стала получаться с вероятностью в 99%. Волшебники упустили, возможно, единственный шанс перейти в наступление и вновь откатились на заранее укрепленные позиции. И, возможно, если бы новые владыки вправду придерживались своих заявлений о стремлении к дружбе, добровольному присоединению, взаимопомощи, то сейчас Эльбус не желал бы утопить их всех в адском пламени. О том, что к организации Первой мировой войны руку приложили демоны-волшебники, только догадывались, так как особенного проявления мистики тогда замечено не было, и даже сами чародеи предпочли остаться в стороне. Однако же Геллерт во время дуэли сам признался, что после гибели сестры Альбуса с ним вышли на контакт старые владыки, обещавшие поддержать финансово, артефактами, воинами, ну и, разумеется, силой. И сперва они даже ничего не требовали, а лишь затягивали жертву в свое болото, чтобы через какое-то время начать выставлять счет за счетом. Впрочем, К тому моменту Гриндевальд уже не видел проблем в массовых жертвоприношениях мирного населения чужих стран, упиваясь даруемой мощью и открываемыми ему секретами. Небеса хотели, чтобы мы, как и простые люди, просили их о защите и покровительстве, чтобы открыли наши земли их влиянию, но волшебники пошли своим путем и выстояли. Снова, до сих пор Дамблдор помнил легионы низших демонов и демонических зверей, колдунов и вампиров, оборотней и других магиков, поддавшихся скверне, а также не мог забыть стоящих против них союзников, в том числе с белыми и черными крыльями, сражающихся вроде бы и вместе, но в то же время и сами за себя. В учебниках истории для волшебников теперь писали, что Альбус один пробился к Геллерту и сразил его в честной дуэли. Однако же о том, как ему приходилось сдерживаться во время прорыва, когда другие волшебники жертвовали собой на рубежах обороны, предпочитают молчать, и о том, сколько ритуалистов пожертвовали собой, чтобы схлопнуть магические щиты, пишут только в секретных отчетах, спрятанных в отделах тайн министерств магии. В той битве он не убил Геллерта, пусть видит Мерлин, ему этого ужасно хотелось. Вместо этого темный лорд, могущественнейший колдун, почти прошедший демонизацию без посторонней помощи, был пожизненно заперт в им же построенной тюрьме, переделанной под накопитель и фокусировщик энергии для очередного сдерживающего барьера. Отпустить его в ад, прямо к его союзникам, вот уж нет. Пусть он лучше послужит на пользу сообществу, которое едва не уничтожил. Горький выдох вырвался из груди старика, который помнил Гриндевальда совсем другим, а при последней встрече узнал исключительно благодаря внешности и голосу безумца. А что же новые владыки? Они посокрушались, пообещали наказать виновных и отказались нести ответственность за деятельность общепенцев. А потом в Британии появился свой темный лорд, до поры умело скрывавший свою искаженную природу, но в итоге все же раскрывшийся, что послужило началом гражданской войны. И все же, Том, ты сумел обхитрить не только смерть, но и демонов, произнес директор Хогвартса, глядя на каменную руку неподвижной статуи колдуна. Воспользовался крестражами, чтобы перенаправить демоническую силу в неразрушимые артефакты, чем спас себя от безумия и превращения в безмозглую тварь после гибели короля. Мне почти хочется увидеть их лица, когда они поняли то, что рыбка сорвалась с крючка и унесла наживку. Из тебя мог выйти прекрасный верховный чародей, Северус Снейп, во времена гражданской войны, начинающий мастер Зельевар, безответно влюбленный в подругу детства. Впрочем, Дамблдор сомневался, что это была именно любовь, а не дружеская привязанность, помноженная на чувство собственника. Он был спасен директором Хогвартса от Азкабана и, благодаря клятвам, должен был приложить все усилия для защиты Гарри Поттера. Тома я спасти не смог, а Северус не захотел быть спасаемым. Уменьшив статую до размеров оловянного солдатика, великий маг взял его в руку и позвал Феникса. Уверенный в своих силах мальчик, гордящийся мастерством в магии разума ничуть не меньше, чем в зельях, так и не заметил тончайшего влияния на свое восприятие. Тем более, что единственной целью воздействия было скрыть от чужих глаз постепенно наливающуюся цветом татуировку, через которую Волдемарт и влиял на решение своего мятежного слуги. Темному лорду потребовалось много времени, но он все же сумел заставить бывшего соратника не только принять решение о похищении философского камня, но и приоткрыть щиты разума. Итогом стало то, что Северус добровольно исполнил лично придуманный план, чтобы использовать могущественный артефакт для призыва души, а затем и оживления Лили. Новая игра. Этот день для Гарри Поттера проходил как и всегда. Проснувшись, он с Роном отправился на тренировку в гостиную, затем ополоснулся в душе, после чего с соседями по комнате отправился в большой зал на завтрак, где к ним присоединились девочки. Однако же, уже устроившись за столом, мальчик заметил необычное возбуждение софакультетников, а затем и вовсе вспомнил, что именно сегодня начинается квиддичный сезон, открывала который игра между львами и змеями. «Наконец-то я увижу эту игру вживую», — возбужденно подумал юный волшебник, активнее работая ложкой, краем уха слушая спор Дина, Симуса и Рона о том, какой вид спорта лучше и за какую профессиональную команду нужно болеть. Двумя голосами против одного, с двумя воздержавшимися, первенство отвоевал квиддич. «Мои верные ученики», появившийся за спинами первокурсников Фред, или Джордж, хлопнул ладонями по спинам младшего брата и его друга. «Мои верные ученики», поправил близнеца Джордж, или все же Фред, вставая рядом и скрещивая руки на груди. «Не начинай», — отмахнулся первый близнец. «Что значит, не начинай?» Его брат наклонился вперед и упер руки в бока. «Я, между прочим, делаю почти всю работу, тогда как ты занимаешься всякими глупостями». «Это я занимаюсь глупостями, ты меня совершенно не ценишь», — обвинительно ткнул собеседника в грудь первый из подошедших Уизли. «Я не собираюсь этого терпеть, я ухожу». «Вот и ладно», — отвернулся от него второй Уизли. «Нам будет лучше без тебя, ты, я потратил на тебя лучшие годы своей жизни». «Ты потратил?» — выпучил глаза его близнец. «Так вот кто таскал мои лучшие дни из копилки, так на тебя же тратил», — хмыкнул собеседник, после чего воскликнул. «Неблагодарный, пора это заканчивать, а то они еще долго могут корчить непонятно что», — решительно подумал Гарри, поднялся из-за стола и дважды хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание близнецов. «Мяу, мяу», — Поттер удивленно замолчал, прикоснулся к своим губам ладонью, после чего его брови сошлись на переносице и он обвинительно указал на рыжих старшекурсников. «Мяу-мяу-мяу». Рон, отвлекшийся от очередного представления старших братьев, посмотрел на друга и икнул от удивления. У Поттера на голове красовались два белых кошачьих уха, а чуть ниже спины рос такого же цвета хвост, стоящий трубой, как у разозленного кота. «Гав!» Начал было говорить шестой Уизли, но тут же замолчал, а затем, проведя параллель с приятелем, схватился за голову, но так ничего и не нащупал. «Гав-гав! Гав-гав-гав! Гав-гав!» Обличительная тирада не достигла успеха, но привлекла внимание других гриффиндорцев, а затем и остальных студентов. Переглянувшиеся мальчики, вмиг оказавшиеся в центре внимания, коего в эти мгновения вовсе не жаждали, сперва замерли и стали думать, как объясниться, а затем одновременно посмотрели на выход из большого зала. «И что вы, олухи, опять устроили?» Навис над близнецами староста Гриффиндора, грозно бликнув стеклами очков, явно зачарованных, а то и вовсе артефактных, как думал Поттер. «А почему, дорогой брат?» — начал говорить левый из рыжих третьекурсников. «Если в Хогвартсе случается что-то непонятное, виноваты мы», — поддержал его правый близнец. Вместо ответа Перси извлек волшебную палочку, после чего совершил затейливый жест и велел первокурсникам повернуться вокруг своей оси. Едва же Гарри и Рон встали к старости спиной, он приказал остановиться, а затем решительно сорвал с их спин какие-то бумажки, исписанные затейливыми закорючками. «Это не мы», — начал Фред, хотя Поттер до сих пор в этом сомневался. «Фирменные шуточки близнецов Уизли. Наклей и смейся со всеми», — зачитал их старший брат, полным скепсиса взглядом окидывая младших родственников. «Это наши руки», — подняв указанные конечности, Джордж потряс ими в воздухе. «Они совершенно отбились от рук. Да-да», — кивнул его близнец. «Они такие быстрые, что мы не успеваем за ними следить». «Верю», — серьезно кивнул Перси. «Пожалуй, их и вправду пора приструнить. Думаю, мистер Филч найдет полезную работу для двух пар таких быстрых рук. И, спасибо хоть за то, что шутка оказалась безобидная. А вы двое, следите за своей одеждой. Мало ли, что к ней еще может прицепиться». Тряхнув двумя листами, старший Уизли поспешно удалился прочь, заниматься другими важными делами старосты. Соратники. Едва только угроза наказания отодвинулась на неопределенный срок, близнецы привлекли к себе внимание всего гриффиндорского стола. «Вы уже убедились в эффективности нашего изделия, а потому мы предлагаем вам воспользоваться возможностью и поддержать сборную Гриффиндора как настоящие львы». С этими словами братья-третьекурсники извлекли из карманов мантии еще по одному листку и решительно хлопнули ими друг друга по груди. Прошла секунда, а затем на головах парней появились пушистые уши и лохматые гривы, а за спинами возникли длинные хвосты с кисточками на концах. «Р-р-р-р!» — огласили большой зал львиным ревом Уизли. Секунду продлилась тишина, после чего софакультетники вспыхнули энтузиазмом, начав перекрикивать друг друга, а то и окружать изобретателей. Однако же балаган прекратила профессор МакГонагалл, хлопнувшая в ладоши с таким звуком, словно бы рядом выстрелила мортира. «Мистер Уизли и мистер Уизли, минус 5 баллов с каждого за нарушение порядка в большом зале», — объявила женщина строгим голосом. «Раз уж вы уже позавтракали, не мешайте делать это остальным. В ином случае я найду, куда пристроить слишком быстрые и длинные руки». «Мистер Уизли, мистер Поттер, у вас есть претензии к этим ученикам?» Ситуация, разумеется, была не слишком приятной, но мальчик, над которым подшутили, понимал, что сделано это было без злого умысла. Кроме того, будучи с собой честным, он признавал розыгрыш достаточно веселым. Ну и, разумеется, не стоило забывать, что Фред и Джордж были их с Роном личными репетиторами. Из этого выходило, что жаловаться на них не просто бессмысленно, но еще и глупо. «Ка-ка-ка-ка!» раздалось со стороны стола Слизерина, а затем шум начал нарастать с каждой секундой. «Ко-ка-ко! Ка-ка-ко!» Львы грянули хохотом при виде белых петухов и курочек, с клювами, гребнями и хвостами, которые размахивали крыльями и старались снять с себя невидимые листочки. Вскоре к веселью присоединились и остальные два факультета, коих судьба познакомиться с новой шуткой близнецов обошла стороной. Веселье прекратил директор, взмахом волшебной палочки отменивший чары иллюзии, созданные при помощи рунного алфавита. После утреннего происшествия день понесся вскачь. Не успела закончиться первая пара, а до Гарри дошли слухи, что третьекурсники Гриффиндора были атакованы резиновыми шарами со смолой, которые прыгали по коридору сами по себе, имели нарисованные глаза и такие же пасти. Попытка же разобраться с ними при помощи чар привела к тому, что примитивные големы лопались, забрызгивая все вокруг липкой субстанцией. Перед обедом выяснилось, что седьмые курсы львов и барсуков едва не попали в бесцветное облако газа со слабительным эффектом, а второкурсники чуть было не оглохли из-за того, что одновременно треснул десяток горшков с молодыми мандрагорами. Впрочем, львы в долгу тоже не остались, в результате чего старшие курсы змей ходили до большого перерыва под проклятием немоты, чтобы не взболтнуть чего-то лишнего. Баллы летели с обоих факультетов, назначались отработки и иные дисциплинарные наказания, но остановить раскрутившийся маховик противостояния профессора не сумели. Впрочем, как заметил Поттер, в этот день никто так и не пострадал сколь-нибудь серьезно. Возможно, что сами студенты были осторожны, но мальчик предполагал, что тут больше заслуги преподавателей и вездесущих домовых эльфов. Едва закончились уроки, как Рон потащил своего лучшего друга на стадион, разделенный на отдельные трибуны для каждого факультета. Однако же как бы они ни спешили, но прибыли далеко не первыми. Между местами болельщиков уже прохаживались люди в знакомой форме ДМП, а также в удобных креслах, качественно отличающихся от скамеек, где предстояло ютиться ученикам Хогвартса, разместились взрослые волшебники. «Ты что, Гарри?» – удивился на заданный вопрос шестой сын семейства Уизли. «Это же первый матч квиддичного сезона Хогвартса. На каждую игру приходят семьи игроков или родственники других студентов, ну и скауты от взрослых команд, присматривающие для себя кандидатов. Представляешь, что будет, если я смогу показать себя в первых играх следующего года? Да мне все братья обзавидуются». Добравшись до своей трибуны, мальчики устроились на скамье и стали ждать. Вскоре пришли другие первокурсники, а за ними – остальные гриффиндорцы, некоторые из которых шли прямо ко взрослым волшебникам, чтобы обменяться хотя бы парочкой слов. Под руководством старост были распределены листки с рунными заклинаниями, создавшие иллюзию львиных гриф, ушей, хвостов и когтей. Однако же сколь бы здорово ни казалось стать похожим на льва внешне в первые секунды, вскоре выяснилась главная проблема – все произнесенные слова автоматически превращались в рык. «Никто не снимает, ладно, потерплю немного». Обменявшись с другом несколькими знаками, Поттер принялся ожидать выхода команд из раздевалок. Скользя взглядом по макушкам студентов, активно размахивающих руками, рычащих друг на друга и смеющихся, пытаясь поймать иллюзорные хвосты, мальчик сравнивал происходящее с подготовкой болельщиков команд футболистов. Запрет на использование волшебных палочек на трибунах сделал их еще более похожими на простых маглов, что не исправляли ни мантии, ни разные двигающиеся картинки на флажках и плакатах. Хотя, можно ли фанатов назвать обычными людьми, в толпе маглов они выделяются даже сильнее волшебников-обывателей. Задумавшись об этом, юный волшебник едва не пропустил появление команд, но ритмичная музыка вырвала его из собственных мыслей и вынудила устремить взгляд на поле. И вот выходит на арену, в который раз уже, не с честь. В глазах – надежда на победу, за факультетскую за честь. И наплевать им кто напротив, на все дешевые понты. Азарт огонь в груди разводит. Покажем лучшие финты. Судья свисток и Хогвартс ждет, метла несет тебя вперед. Тот, кто не струсит, не свернет, того победа ждет. И снова я приветствую вас на открытии Хогвартского турнира по квиддичу, сезона 91-92. Раздался над стадионом бодрый мужской голос, заставляющий воздух вибрировать. В этот чудесный и солнечный день за перипетиями борьбы между пылкими сердцами и холодным разумом вместе с вами будем следить мы, Людобыгминный мой юный, но уже зарекомендовавший себя с лучшей стороны коллега, Ли Джордан. Всем привет, друзья! Вклинился в уши мальчика более звонкий, подростковый голос. Для меня большая честь, мистер Быгмин, находиться здесь сегодня. Не стоит скромничать, мой мальчик. Ты находишься на этом месте полностью заслуженно, добродушно рассмеялся мужчина. В конце концов конкурс был достаточно жестким, чтобы отсеять всех других претендентов. Но, я уверен, болельщикам куда интереснее будет слушать не то, как мы поем друг другу дифирамбы, а узнать из первых уст о том, что происходило в Хогвартсе накануне этой знаменательной игры. Злейшие соперники, Гриффиндор и Слизерин не первый год, да что там год, не первое поколение выясняют, кто лучший в небе. Два других факультета, разумеется, стараются им не уступать, но даже когда обе этих команды проигрывают кубок кому-то третьему, за каждой их игрой следят с особым трепетом. Вы абсолютно правы, мистер Быгмин. Противостояние львов и змей началось еще во время завтрака, когда Гриффиндор нанес удар по морали Слизерина, но и зелено-серебряные не остались в долгу, еще до обеда нанеся несколько ответных уколов. Закадычный друг близнецов Уизли старался вести себя так, словно бы он был непредвзятым зрителем, но интонации выдавали его с головой. На моей памяти так было всегда. Змеи на каждый удар отвечали двумя, а то и тремя, поделился своим опытом Люда. Однако же, пока игра не началась, давай объявим состав команд. Тем временем на поле две группы волшебников, младшими из коих были как раз Фред и Джордж, выстроились друг напротив друга в линии и стали ждать, пока судья, а по совместительству еще и преподавательница полетов, повторит для них правила. Впрочем, много времени ей для этого не потребовалось, и вот деревянный короб, в коем хранились три вида мечей, открылся, выпуская на свободу свое содержимое. Спустя еще секунду раздался свисток, и оседлавшие метлы спортсмены взмыли в воздух. «Что творит ловец Слизерина?» — воскликнул Быгмин, когда спортсмен в зелено-серебряной форме стал вертикально падать вниз, а затем, в считанных сантиметрах разминулся с землей и задрал нос метлы вверх. Гриффиндорец не сумел полностью остановиться, из-за чего все же ударился о газон. «Ох, это было больно! Судья, это же прямое нарушение!» — воскликнул Джордан, когда слизеринец оттолкнул древко метлы гриффиндорской охотницы, отчего она чуть было не ушла в штопор. «Такой квиддич нам не нужен, это гол!» Быгмин восторженно взревел, заражая трибуны своим энтузиазмом. «Великолепная комбинация зелено-серебряных доводит разрыв в счете до 80 очков. Похоже, что пылкие сердца сегодня уступают расчетливому разуму капитана Слизерина. Змеи выкладываются даже не на 100, а на все 120%. Их старательность выражается во всем, в том числе, нарушение их правил», не смог сдержаться Джордан, чем вызвал ностальгическое «да» со стороны своего старшего напарника. Гарри смотрел на игру во все глаза, стараясь даже не моргать во время наиболее острых моментов. Но даже так ему порой не удавалось понять, как произошло то или иное событие, слишком уж динамичным оказалось противостояние заклятых соперников. «Я буду летать так же. Нет, я буду лучше. Я должен быть лучше». Сжав кулаки, Поттер внимательно следил за очередной перепасовкой мечом, который следовало забросить в одно из трех колец, из-за чего совершенно упустил из поля зрения один из снарядов, коими загонщики выбивали соперников с метел. Бладжер, оказавшийся неподалеку от трибуны Гриффиндора, неожиданно для всех сменил направление и ускорился, а на его поверхности вспыхнули затейливые закорючки. Магический барьер, как раз и предназначенный для защиты зрителей от игровых снарядов и самих игроков, даже не замедлил угрозу одному из студентов. «Ложись!» Крик Рона и толчок в плечо были последним, что услышал и почувствовал герой магической Великобритании, прежде чем его мир закрутился и померк. Отступление. Бытие темного лорда. Погруженный в свои мысли, Волдеморт вспоминал события той злополучной ночи, в которую лишился тела и был вынужден прятаться как от волшебников с церковниками, так и от мистиков всех мастей, жаждущих расквитаться за все с излишне наглым уже не совсем человеком. Вообще, за прошедшие годы делал он это довольно часто, чтобы по секундам восстановить ход события и запомнить совершенные ошибки, дабы никогда и ни при каких обстоятельствах не попасться в новую западню. Истинные пророчества, на самом деле являющиеся чем-то вроде высокоэнергетических заклинаний, способных подстраивать течение событий так, чтобы предначертанное в той или иной форме сбывалось, во все времена являлись причиной головной боли для всех одаренных, правителей, завоевателей. Даже в магловском мире сохранились свидетельства влияния на историю предсказаний вроде «но примешь ты смерть от коня своего», которые исполнялись несмотря на все попытки избежать такой участи. Змея, выползшая из черепа давно мертвого скакуна, картина с изображением тигра, упавшая на голову жертвы, лишь два примера из целой череды событий. До того, как сам стал жертвой подобного предсказания проклятия, как и всегда в подобных случаях произнесенного помимо воли пророка, Том мало внимания уделял этой теме, так как сам данным талантом не обладал, да и предпочитал строить свою судьбу самостоятельно, а не полагаться на кого-то другого. В конце концов, недаром же он называл себя лордом судеб, только вот у судьбы, как оказалось, было на его счет свое мнение, с планами темного волшебника не сочетающиеся. Так что же это за зверь, истинное пророчество? Чтобы это понять, необходимо вернуться к такому предмету, как предсказание, который проходит в Хогвартсе и других школах волшебства. При помощи определенных манипуляций, использования специального оборудования, чувствительного к колебаниям в едином информационном поле, костей или карт, с вложенным в рисунки смыслом, ну или хрустального шара, улавливающего образы вероятных событий, одаренный может с той или иной вероятностью предсказать грядущие события. Это можно сравнить с работой магловских метеорологов, но с тем огромным исключением, что переменных гораздо больше, да и для полноценной работы требуются определенные таланты, нередко лишающие возможности свернуть на другой путь развития. Если в обычное время предсказатель может уловить лишь вероятность того или иного события, что позволяет прогнозировать результаты своих действий, составлять долгосрочные планы, то произнося истинное пророчество, он активирует некое подобие заклинания, чье действие сравнимо с зельем удачи. Чары подобного уровня можно остановить только убив одаренного во время предсказания, а если этого не получилось, остается пытаться смягчить последствия. Стоит ли удивляться, что при подобных вводных обладателей дара не сильно любили и опасались? В тот день Волдеморт подготовился так, словно бы собирался сразиться не с молодыми волшебниками и годовалым ребенком, прячущимися под чарами Фиделиуса, а в одиночку собирался бросить вызов кому-то из владык демонов. Обвешанные артефактами как личного производства, так и купленными за большие деньги, одетый в мантию, способную заставить устыдиться своей никчемности броню самых современных британских танков, он выпил порцию зелья удачи и аппарировал вместе с предателем Поттеров к их убежищу. Тут же верные помощники возвели скрывающий барьер, а затем активировали одноразовый локальный ускоритель времени, после чего стали ждать прибытия Авроров, а то и самого Дамблдора. Разумеется, у пожирателей смерти, будь их хоть тройка, хоть дюжина, шансов против верховного чародея практически не было. Если не за счет мастерства, то благодаря грубой мощи старик должен был смять их заслон. Только вот темный лорд и не рассчитывал на успех засады, предназначением которой было просто задержать врага и предупредить о его прибытии. Несомненно, можно было отправить за Поттерами кого-нибудь из ближнего круга, чтобы обезопасить себя от разного рода случайностей. Вероятно, они даже справились бы с заданием и притащили своему хозяину тела неугодных волшебников. Только вот проблему пророчества это не решило бы, а скорее уж даже усугубило, так как условия не были соблюдены, из-за чего пришлось бы ждать неожиданного появления другого избранного. Стоило миновать скрывающий дом барьер, как тут же пришлось защищаться от трансфигурированных Дамблдором големов в виде птиц, собак, крылатых обезьян, на которых были наложены рунные чары укрепления, ускорения, взрыва. На кого-нибудь уровня среднестатистического волшебника этого хватило бы с запасом, но Том даже не задержался, а лишь пустил навстречу конструктам пожирающих магию темных духов. Куда сложнее оказалось пройти через дверь, которая оказалась единственным бутылочным горлышком, через которое дом связывался с реальным пространством, в то время как остальное строение являлось материальной иллюзией. Волдеморт, разумеется, смог бы пройти через созданную стариком преграду, что потребовало бы некоторого времени, но предатель помог и тут. Он предоставил ключ, созданный из вещи ребенка, частицы кожи, пот, волоски. Только вот трудности на этом не завершились и, стоило миновать порог, как Джеймс Поттер вновь натравил на темного мага трансфигурированных монстров, попытался сбить его с ног брошенным телекинезом шкафом, а также скормить превратившемуся в медвежуть мимику, маскировавшемуся под диван. К сожалению для молодого волшебника, вправду сумевшего удивить своего убийцу парочкой необычных заклинаний, в отличие от настоящего чешуйчатого монстра с костяными шипами, подражатель не обладал иммунитетом к прямым энергетическим воздействиям. На втором этаже картина практически повторилась. Лили Поттер, поддерживавшая мужа при помощи арбалета с костяными болтами и пропитанными ядом наконечниками, едва очередной рубеж обороны пал, отошла в спальню к ребенку, а темного лорда попытались нашинковать мечами увеличенные в размерах рыцари, нашпиговать пулями французские солдаты, сжечь в огне уже совсем не плюшевые драконы. Впрочем, все это было трепыханиями обреченных, что понимали как Том, так и его противница, попытавшаяся вымолить жизнь сына в обмен на свою, попутно готовя самоубийственный ритуал. Вспышка Авады оборвала ее жизнь, но порадоваться победе мужчина не успел, да и не был уверен, что брошенное в ребенка заклятие достигло своей цели. Какая женщина? Настоящая львица. Неудивительно, что Северус до сих пор томно вздыхает от одних только воспоминаний о ней, вопреки расхожему мнению, которое по большей степени было продиктовано политической необходимостью, а не личными предпочтениями. Темный лорд не ставил аристократов выше маглорожденных, предпочитая судить об инструменте по степени его полезности, а не чистоте крови, в конце концов не ему, сыну маглой нищенки всерьез бравировать своим наследием. В новом мире, который собирался построить Волдеморт, у подножия его трона хватило бы места всем, начиная Беллатрис и Блек, семейное безумие которой делало из нее не просто хорошего боевого волшебника, но почти идеальную боевую машину с верностью собаки, нуждающейся в твердой руке хозяина, заканчивая маглорожденный Поттер, проявивший изощренный подход к ритуалистике. К досаде темного лорда, ныне он был вынужден не наслаждаться могуществом, подпитываемым тысячами волшебников, трудящихся на его благо не покладая рук, а скрываться от церкви, демонов и рыщущего взгляда Дамблдора, невзирая на возраст так и не потерявшего хватку высшего хищника магического мира. Насколько сильно удивились бы мои сторонники, узнав, что я не только не презираю, но еще и уважаю старого мага. В конце концов, как говорили в древние времена, скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Когда у тебя во врагах находятся такие личности, как Верховный Чародей, это что-то да значит, усмехнувшись собственным мыслям, Том вернулся к воспоминаниям минувших дней. Когда-то ужасно давно, в прошлой, а то и позапрошлой жизни, живущий в одном из приютов Лондона маленький Том понял, что правда в силе. Старшие воспитанники отнимали у младших еду и их за это не наказывали. Воспитательницы били подопечных за реальные и надуманные проступки. Когда у него проснулась сила разговаривать со змеями, читать чужие мысли и навязывать свою волю, правила в приюте не изменились. Просто на вершину пирамиды силы встал другой человек, тогда как остальные решили сделать вид, будто так и должно быть. Явление Дамблдора, рассказавшего о магическом мире, с одной стороны резко расширило мир мальчика до небывалых границ, но с другой, подтвердило его понимание реальности. Альбус, тогда еще преподаватель трансфигурации, а не директор Хогвартса, показал свою силу и заставил ребенка подчиниться. Вещи, столь долго и кропотливо собираемые юным волшебником, пришлось отдать их бывшим владельцам, что сперва возмутило и вызвало непонимание. Однако же вскоре до Тома дошло, что обитателям магического мира нет смысла держаться за обычные блага, так как обученный чародей – это полностью самодостаточное существо. Пожалуй, предложи Дамблдор свое наставничество в тот день, ну или же хотя бы до конца первого курса, то тогда еще не Волдеморт согласился бы без промедления. Все же он был сильным и, как показала практика, имел потенциал стать сильнейшим, чего в итоге добился, сокрушив бывшего друга, продавшегося демоном. Только вот Эльбусу какой-то там сирота не был интересен, за что его даже винить не имело смысла.